молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за Твою благодать, за кровь завета, благодаря которой мы можем стоять пред лицом Твоим. Не раз в этом служении Ты давал нам простор. И я молю Тебя, да будут разрушены на месте всем дела дьявола. Позволь святым Твоим подняться на вершины для них недосягаемые. Да раскроется наш разум к разумению Твоих божественных глаголов. Да явится мышца Твоя на рабах Твоих. Возвратись, Господи, к тьмам и к тысячам Твоим и помилуй нас. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Я знаю, что в жизни, я знаю, что в жизни покой не найду я, покой не найду я. Так много искал, так много искали, найти не смогли, не смогли. Но ты есть покой мой, но ты есть покой мой. Твой мир мне даруя, твой мир мне даруя. О Боже, молитве, о Боже, молитве моей ты внемли. Меня возлюбил ты любовью вечно. Я славлю тебя, мой Создатель и Бог. Обрел себе место, ты в пене сердечно. Избавил от скорби, тоски и тревог. Меня возлюбил ты любовью вечной. Я славлю тебя, мой Создатель. И радости сердце мое наполняет, мое наполняет. Ты помощь, ты сила, ты помощь, ты сила, надежда моя. Меня возлюбил ты любовью вечной. Я славлю тебя, мой Создатель и Бог. Обрел себе место сердечной, избавила скорби, тоски и тревог. Меня возлюбил ты любовью вечной. Я славлю тебя, мой Создатель и Бог. Обрел себе место ты в пене сердечной. Избавила от скорби, тоски и тревог. себе место, ты в теле сердечной избавил от скорби безвестный тревог. Меня возлюбил ты любовью вечной, я славлю тебя, мой Создатель и Бог. Обрел себе место, 17 стиха. Как всегда, эпиграфом к нашему разбору слова я прочту 44 стих 24 главы Евангелия Луки. И сказал Иисус ученикам своим: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Стих 17, 17 псалом. «Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня». Прежде чем мы погрузимся в смысл этой молитвы, этой песни, этого изложения, мы должны вспомнить начало этой песни, начало этой молитвы. Она была положена в основу того, что Бог избавил Давида от всех врагов его и от руки Саула. Поэтому речь идет об избавлении от Саула и от других врагов Давида, ненавидящих его. И образно здесь мы видим Христа, а также каждого святого в отдельности и святую Божью Церковь, которая также будет иметь подобного врага Саула и подобных ненавидящих, о которых мы будем сегодня рассуждать. Каким образом Давид их победил? Слово Божие говорит, что Бог простер свою руку с высоты и извлек его из вод многих. Многие воды. Слово Божие говорит о водах, что это и есть те враги. Когда народ израильский грешил, Бог отдавал его в рабство или отдавал его врагам. И он говорил: «И наведет на тебя Господь Бог воды бурные, царя ассирийского со всей славою его, и он войдет в землю твою и покроет ее, и распростер тебе крыльев его будет во всю широту земли твоей, Эммануил». То есть так Бог образно рисовал нашествие ассирийского войска в израильскую землю. Мы также встречали, что Дух Святой говорит, когда змей пустил из пасти своей реку, чтобы увлечь жену рекою. Мы также знаем о доме, который был построен на камне, и дом, который был построен на песке. И написано: и когда воды налегли на дом тот, который был построен на песке, то падение дома того было весьма великое, а который был основан на камне, он устоял. Следовательно, эти великие воды – это люди, непростые люди, это люди, противящиеся истине, или же, другими словами, люди, обвиняющие вас, осуждающие вас и критикующие вас. Это есть воды. Иисус был как раз в этих водах. Вся нация осудила его на распятие и кричали: «Распни его». Давид был в этих водах. Собственно, народ отказался от него, избрав вождем своим совершенно другого, и отреклись. Или же Саул гонялся за ним точно так же, поставив его в разряд самых опасных преступников. То есть он также испытал это. И каждый святой Божий человек, если не заплатит подобную цену, он никогда не взойдет на вершины для него недосягаемые, о которых мы также будем сегодня рассматривать. Теперь, каким образом Бог простер руку свою с высоты и извлек его из этих вод? Если вы помните первые три стиха, которые легли в основу этой песни, они и явились той великою могущественной рукою, которая извлекала Давида. Я прочитаю эти стихи. 2, 3, 4. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Если бы автор этой песни не провозгласил эти слова, кем является для него Бог в своих природных характеристиках, ему пришлось бы проводить вечность в аду, куда он не шел до основания преисподней, как он описывал. Если бы он не провозгласил вот эти характеристики Бога, то ему пришлось бы проводить вечность в аду. Вы скажете, это невозможно, тем не менее это так, он был в аду, и его вырвало из ада именно провозглашение. Наше исповедание, инспирируемое верой нашего сердца, приводит в действие сокрушительную и созидающую силу Бога, в зависимости от характера наших исповеданий. Что мы исповедуем, что нам нужно? Если нам нужна сокрушительная сила Бога, мы должны исповедать сокрушительную силу Бога для разрушения твердынь. Если нам нужна созидающая сила для возраста, мы должны исповедать Бога как созидающего Бога. И когда мы исповедуем, то это слово, слово веры созидает и разрушает. Именно благодаря этому слову, которое было провозглашено в начале песни, Бог вытащил его из ада. Эта рука Божия, которая вытаскивала его из вод многих, была ничто иное, как его исповедание, которое он принял верою. Он слышал о Боге, кто такой Бог, и принял это верою сердце. Вы знаете, когда человек принимает Слово Божие в свое сердце, это слово становится его природной сущностью, его неотъемлемой частью. Так Бог постановил, потому что Бог есть Слово, и Слово есть Бог. И вы знаете, что Слово Божие всегда является сильным. Человеку свойственно отделять силу Бога от Слова Божия, разделять написанное Слово со силой Духа Святого. Но на самом деле они неотделимы. Когда мы отделяем по своей прихоти силу Бога, вы знаете, что многие люди хотят видеть силу, сверхъестественную силу Бога, то если эта сила проявляется в чудесах и знамениях и в изгнании бесов, но там нет истины написанного слова, люди не живут по этой истине или извращают эту истину, то эти проявления от духа заблуждения. Мы уже с вами встречались с теми людьми, которые скажут: «Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли и многие чудеса творили?» А он скажет им: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Видите, они отвергли Слово Божие. Очень многие люди хотят силы Божьей, сверхъестественной силы, но не отвергают написанное Слово. Есть люди, которые становятся как будто бы на написанном Слове, исповедуют его, но у них нет проявления сверхъестественной силы Бога. И это по причине того, что их жизнь расходится с их исповеданием. Вера их сердца расходится, у них нет веры в сердце. Они интеллектом приняли, исповедуют, но глубоко в сердце нет этого слова. Здесь же слово Божие, слово веры соединено с исповеданием. И поэтому такое слово является Богом внутри нас. Когда мы принимаем слово в себя, мы принимаем Бога в себя. И такому Богу нет ничего невозможного. Если для Бога что-либо невозможное, нет ничего невозможного. Как раз этот Бог и это Слово, живущее в нас, призвано действовать там, где посеяна смерть, в кризисах, поднимать это ее действие. Поэтому теперь посмотрим, каким образом Бог поднимал его. Когда он исповедовал, кто такой Бог, то это Слово привело в действие. Мы практически даем возможность Богу. Бог взял и доверил самого себя, свое слово нам. И сказал: как вы будете исповедовать мое слово, как вы будете верить мне, точно так же вы будете и получать. Если вы сокроете мое слово в сердце своем, вы увидите, что произойдет. Живущий в вас Бог буквально пройдет и пойдет впереди вас. Вот здесь таким образом он поднимал Давида, поднимал Христа из мертвых. Он поднимет каждого из вас, если вы встанете твердо на обетование Божие, примите веру и в сердце, кем является Бог для вас. Он отдал для нас своего Сына. Он уже отдал его. Не будет отдавать, а уже отдал. Цена уже заплачена. Вы приняли Сына Божия со спасением. Теперь, если вы поймете, что вы приняли, вы перестанете ужасаться, несмотря на все обстоятельства вашей жизни. И в каких бы водах вы ни были, а Бог допустит эти воды, Бог допустит эти воды, и Он поднимет вас оттуда через ваше же исповедание. Это закон посева и жатвы. Мы увидим дальше, как Он действует. Здесь Он говорит о врагах. Он говорит: избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. От врага моего сильного. Сильный враг впереди этой песни – это Саул. Это тип людей, которые в силу своей зависти ставят под вопрос Божье помазание, пребывающее на вас. И также на других людях. Они признают только свое помазание и больше ничего. Только то, что открывает им лично Бог, и больше ничего. Но практически Бог таким людям ничего не открывает. Люди, которые не признают помазания в других, Бог им ничего не откроет. Им откроет их интеллект, им откроет дьявол, но Бог не откроет. И здесь Саул, если вы помните, речь идет о Сауле, о самом страшном враге Давида. О нем он говорил: «Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня». Вы помните, что Саул потерял свое помазание. Да, у него часть этого помазания сохранялась до конца смерти, выраженная в царской власти. Он обладал властью, которая дала ему помазание, но общение с Богом он потерял. Есть разница между помазанием, которое мы имеем от Бога, и есть разница в общении с Богом, с Духом Святым. В буквальном смысле помазание или власть Саул не потерял. Она была у него до конца смерти, пока он не пал на свой меч. Он был царем в Израиле. Это и есть помазание на царскую власть. Он был помазан Богом на царскую власть. А дары и призвания Божьи непреложны. Они будут с вами до вашей смерти. Если Бог дал вам какой-либо духовный дар, независимо от вашего перекоса, независимо от ваших согрешений, дар будет действовать. Но Бог оставит вас. Дух Святой оставит вас. Я понимаю, быть может, очень сложно понять. Но когда приходит помазание, оно приходит с Духом Святым. Точно так же, как и крещение Духом Святым. Вы не можете принять отдельно крещение и отдельно Дух Святой. Когда вы принимаете крещение Духом Святым, вы принимаете Святой Дух вместе с крещением. Но потом, как правило, почему-то печальное правило, печальная констатация, почти у всех говорящих на иных языках Дух Святой отходит, и у них остается дар. Непреложность. Дары и призвания непреложны. Но сам Дух Святой покидает таких людей. Почему? Потому что они понадеялись, что они теперь духовные, и они возгордились. Либо они стали жить не в соответствии с Писанием. И тогда сатана приходит и захватывает их. Да, у них есть говорение на иных языках, но Духа Святого у них нет. Точно так же Слово Божие говорит: тогда Дух Святой отступил от Саула, и злой дух приступил к нему. Вы скажете, как это может быть? У него оставалось Божье помазание царской власти, которое Бог ему дал. Он оставался царем, но одержимым царем. Вы скажете, может ли человек говорить на иных языках и быть одержимым? Может. Сколько угодно таких. Стыдно, быть может, признаться, но их очень много. Писание говорит: если то, что вы хотите делать, не можете сделать доброе, значит, вы одержимы. Значит, кто-то вас держит в какой-то области. Речь идет об одержимости в разной степени и в разных областях. Возможно, в какой-то области вы свободны, но в какой-то вы связаны, несмотря на то, что говорите на иных языках. И люди, не говорящие на иных языках, наоборот, свободны в тех областях, в которых вы связаны. Видите, говорение на иных языках не освободило вас. Это сила. Но воспользовались ли вы этой силой? Так и здесь Саул не воспользовался своим помазанием себе к добру и Израилю к добру. Он позавидовал Давиду. Зависть пришла в его сердце. Когда он увидел, что с Давидом был Бог, он увидел Бога, который когда-то был с ним и теперь отступил от него. И у него пришла зависть, и он стал гоняться за ним. Он стал обвинять его во всех грехах, которые только были. Давид был невиновен, но он обвинял его, он всячески придирался к нему, критиковал его. И теперь он говорит: Бог избавил меня. Каким образом Бог избавил? Мы видим, что Давид сам не поднимал своей руки, но Давид исповедал Слово Божие, и оно было мечом, направленным на Саула. Он сказал: Бог да рассудит между мною и тобою. Почему? Он не говорил так Голиафу: Бог да рассудит между мною и тобою. Он взял камень, несколько камней, 5 камней из ручья, положил их себе в сумку пастушечью, взял пращу и побежал навстречу великана и проклял его. Он сказал: сегодня Господь предаст тебя и все войско. Сегодня Господь посмеется. Он говорит: что я собака, что ты на меня с палкой идешь? Нет, говорит, ты хуже собаки. Вот таким образом. Но он не мог так поступать с Саулом. Он не мог сказать Саулу, ты хуже собаки. Он не мог взять пращу и бросить на него камень, хотя он мог это сделать. Но что-то мешало ему это сделать. Когда он оказался у его изголовья, когда Бог навел сон, Бог испытывал Давида и навел сон на все войско Саула. И Саул пришел в стан, и вот Давид спал. Саул спал. И сказал сын Саруин, давай, господин мой, я сейчас его пригвожду и не повторю удар. Он говорит, нет, никто, подняв руку на помазанника Господня, не останется невиновным. Неважно, что помазанник согрешил. Берегись поднимать на него руку Господню. Давид сказал, никто не может остаться ненаказанным. И человек, который помог Саулу пасть на его меч и добил его, он сказал, во мне все еще есть жизнь. Один амаликитянин проходил, все поле было в крови, все израильтяне лежали мертвые. Но один человек шевелился и стонал. Он выделялся своим царским видом и одеянием. Он подошел, это был Саул. Он говорит, жизнь еще во мне. Помоги мне умереть, чтобы не обрезанные не пришли, не убили. Убей меня. И он убил его. И пришел и доложил Давиду. И Давид сказал, кровь твоя на голове твоей, твои уста свидетельствовали, как ты мог поднять руку на помазанника Господня и тут же убил этого амаликитянина. Вы видите, какой страшный Божий суд для людей, которые поднимают руку на помазанников Господних, независимо от их положения. Только Бог может приблизить к ним свой меч. Он их поставил, он их и будет убирать, если они будут неправы. В Откровении написано, смотри, берегись, если не покаешься, я сдвину светильник твой с места его. Итак, Бог избавил от этого. Это самый сильный наш враг. Потому что мы не можем с ним воевать теми правилами боя, с которыми мы воюем против нечестивых людей, против бесов. Мы не можем воевать так с бывшими помазанниками. Мы вынуждены просто предавать Богу суд, молчать, молиться и защищаться в каких-нибудь пещерах, уходить и говорить, пещера это была символ самого Христа. Он говорит, ты укрываешь меня, ты укрепление мое. Он уходил в Христа как укрепленное место. И таким образом ненавидящие его. Кто такие люди ненавидящие? Слово Божие говорит, ненавидящие это те люди, которые боятся света. Они никогда не выйдут на свет. Они все делают у вас за спиной. Никогда не придут и никогда не станут перед вами. Я прочитаю одно место Священного Писания. Ибо всякие... Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Итак, кто такие ненавидящие? Ненавидящие – это те, которые ненавидят свет. Причина, почему они ненавидят свет? Потому что дела их были злые. Они не могли открыть свою сущность. Не скажет же он, что он действует из зависти. Конечно же, он придумает какую-то ширму во тьме. Если он выйдет во свете, то ему надо просто исповедать свою зависть и признаться, и смириться. Но чтобы прикрыться, тогда они начинают выдумывать, что Бог им что-то открыл, что-то творится не так, ковчег нужно поддерживать и так далее. И тогда вы не знаете, как сражаться с такими людьми. Слово Божие показывает, как сражаться, как сражался Давид, как сражался Христос. Он представил, чтобы Бог судил, чтобы Бог явил свою силу. Теперь давайте посмотрим следующий стих. «Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Немножко выше. «Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою». И он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо он благоволит ко мне. Они восстали на меня в день бедствия. Вот эти ненавидящие свет восстают, они не могут восстать в любое время, потому что они знают время, когда можно восставать. Когда вы в силе, они не восстанут на вас. Но бедствие это когда приходят на вас беды, когда вы в бедствии. Когда вы обессилены, вот тогда они и восстают. Они никогда не выйдут просто так. Когда вы в силе, когда вы в славе, они придут, когда беды приходят на вас. Что значит, когда беды приходят на нас? Что мы должны понимать под бедами? Некоторые думают, это когда я заболел или когда со мной что-то случилось. Нет, это когда Бог нас испытывает. Вот когда Бог начинает нас испытывать, или человека, или общество, в это время эта тьма вся начинает подниматься, приобретая вид благочестия и действуя якобы с позиции благочестия. «В день бедствия они восстали на меня», — говорит Давид. «Но Господь был мне опорою». Слово Божие говорит об Израиле такие слова. Осии 13:9. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». Вы видите, когда у человека опорою во время бедствия является не сам Бог, а его положение, или просто церковь, или дары Духа Святого, или финансовые какие-нибудь обстоятельства, то все это будет очень жалкая опора. Часто люди становятся, что их опорой является даже не церковь, даже не деньги, а просто их интеллект, они сами. У пророка Иеремии 17 главой записано, смысловое значение в оригинале имеется в виду, когда человек надеется сам на себя. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Смысловое значение, если бы мы читали в оригинале, проклят человек, который надеется на свою плоть. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. То есть они будут селиться в знойных местах, на земле пустой, небесплодной, необитаемой. То есть они не смогут приносить Богу плод. И далее Слово Божие говорит, благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, то есть опора Бог. Он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Плод же духа – любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Если вы увидите, что эти плоды продолжают приноситься, если человек живет безгрешной жизнью, значит, он благословен, он надеется на Бога. Значит, Бог является его опорою. А если вы увидите человека, который не способен приносить плоды, а только вид благочестия имеет, значит, он живет в земле пустой, иссохшей и безводной, бесплодной, и это как раз тот человек, который надеется на что-то другое. Но Давид говорит, и каждый христианин скажет, «Бог был мне опорою». Когда в день бедствия, когда начались испытания, когда Бог начинает нас испытывать, обязательно придут враги. Когда Бог начал испытывать Иова, то пришли враги. Эти враги были друзьями практически, но они стали врагами. В этот момент врагами становятся друзья. Домашние становятся врагами. Слово Божие говорит, и враги человеку домашние его. Вот почему во время испытания и вообще Слово Божие говорит, слушай, дочь, дщерь, старославянское слово, дочь по-русски. И смотри, забудь народ твой, дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей. То есть, когда человек делает опору на Бога, он не колеблется от того, что мама или папа, брат или сестра отошли. Он не пойдет за своим родом. Он останется стоять на опоре, которую дал ему Господь. Он надеется на Господа. То, что получил от Бога, он будет крепко держать. Вот что значит Господь был мне опорою в день бедствия. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Пространное место. Когда я размышлял над этим термином, что имеет в виду Дух Святой, когда говорит об Иисусе, о Давиде, о нас с вами, Он вывел нас на пространное место, когда извлек из вод многих, и когда мы сделали Бога своей опорою. Все это мы делали своими исповеданиями. И я пошел в Слово Божие. Есть, конечно, много мест Священного Писания, но я приведу два места. Одно место – это когда Бог водил народ израильский в землю, обетованную, он сказал такие слова: «Я иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, и вести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Видите, земля Ханаанская является пространным местом, и он привел меня на пространное место. И еще одно место Писания очень интересное по своей сути. Когда Исаак выкопал колодец один, когда отец его умер, он отделился от отца и стал жить сам. И он выкопал колодец, его пастухи выкопали колодец для того, чтобы поить овец. Но другие пастухи сказали: это наш колодец, это мы выкопали. Начался спор. Исаак сказал своим пастухам: оставьте, не спорьте. Они говорят: как, господин, это же мы выкопали. А они говорят: нет, это мы выкопали, и теперь пьют из этого колодца. Он говорит: оставь. И стали строить и копать другой. Выкопали второй колодец. Пришли пастухи из зависти и сказали: это мы выкопали. Те были удивлены. Исаак опять говорит: оставьте этот колодец. Пастухи опять сказали: мы выкопали этот колодец своими жезлами, оставьте им. И он выкопал третий колодец и назвал его Рехавов, то есть Ситна, то есть простор, пространное место. И сказал: теперь распространит нас Господь. Он определенно знал, что о третьем колодце спорить не будут. Он сказал: теперь распространит нас Господь, потому что Он вывел нас, Он дал нам простор. Теперь я хочу показать, что Бог точно таким же путем будет вести каждого. Если вы будете исследовать историю генералов Божиих, просто некоторые не вышли на этот простор. То есть они застряли на первом колодце и продолжали драться за этот колодец. Некоторые дрались на втором до крови, не уступая его. И лишь немногие оставили два колодца и пришли к третьему колодцу, выкопав его, оставив, не спорить. Оставьте его. Вы знаете, когда я смотрел сюда, я увидел наше с вами положение, именно вот как по местной церкви. Потому что как отдельного человека, так и каждую поместную церковь и всю церковь вместе Бог проведет таким путем. Вы знаете, что Бог дает воду живую, и вот, наконец, выкопали колодец воды живой. Но приходят пастухи другие и говорят: это наша вода, это наш колодец. Начинается спор. То есть это обычно внутри возникает, пастухи, это между пастухами, внутри происходит. И тогда он говорит: не спорьте, оставьте. И они уходят. Второй уходит, но когда третий выкапывают, там уже не будет спора. Бог таким образом испытывал Давида, испытывал Исаака, испытывает каждого из нас, испытывает церковь. Вы знаете, у нас было два восстание, два мятежа внутренних, третьего больше не будет. Можете успокоиться. Теперь мы выкопаем третий колодец, где будет живая вода, и там будет простор, и о нем уже спорить никто не будет. Ни один пес уже не пошевелит языком своим и не скажет: это наше, это мы, не будет присваивать себе этот колодец. Но за те, за которые спорят, не будем спорить. Земля велика, выкопаем другой. Теперь дальше. «Воздал мне Господь по правде моей, рук моих вознаградил меня. Ибо я ходил, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его». Что значит «воздал по правде»? По чистоте рук вознаградил. Воздал по правде, а по чистоте рук вознаградил. Воздать по правде, праведность – это плод. Бог воздает, праведность всегда имеет плод. Это закон посева и жатвы. Как нечестивые имеют свою жатву, так и святые имеют свою жатву. Здесь он говорит: Бог мне воздал. законом посева и жатвы. То, что я сеял, то я и пожал. Праведность моя. Вы знаете, что наша праведность заключена в даровом оправдании. Никто из нас его не вымолил, никто из нас его не заслужил. Никто никогда не вымолит, не заслужит и не дождется праведности. Праведность приходит как дар неизреченной благодати Божией. Но ее надо уметь принять. Принять праведность – это значит покаяться. Это значит сделать решение оставить грех, отречься от суетной жизни, переданной от отцов. Никто не может принять праведности, если он связан со своим родом, со своими отцами. Нужно исповедать грехи отцов, потому что через грехи отцов мы втянуты в грех. И если даже мы исповедали собственные и оставили собственные, то грехи отцов будут жить, и сатана будет иметь доступ через грехи отцов и будет отравлять нашу жизнь. И мы не сможем иметь праведности. Для того, чтобы иметь праведность, нужно оставить все. Это дар Божий, но для этого нужно исповедоваться в полноте. Полное исповедание – это исповедать грехи отцов и свои грехи. Вы скажете, но я не знаю грехи моих отцов. Не отца, а отцов до четвертого рода. Потому что до четвертого рода через отцов проходит проклятие в каждую человеческую душу. А милость Божия и благодать Божия в каждую человеческую душу проходит через тысячи родов. Вот почему иногда мы удивляемся, совершенно неверующая семья, не знающая никогда Бога, отрицающая, и вдруг один из этой семьи каким-то способом начинает тянуться к Богу. У него внутри появляется желание, поиск Бога, он ищет, приходит, хватается за него и никогда его не оставляет. Весь род отрекается от него, а он крепко держится за Бога. Что случилось? Через тысячи родов прошла милость Божия. Где-то там, не в четвертом роде, а другие отцы, кто-то там, в тысячных родах, передал свою генетику, и она коснулась его. Милость Божия действует до тысячи родов, а проклятие до четвертого рода. Вы видите, милость сильнее. Но здесь Слово Божие говорит, для того, чтобы иметь праведность, нужно оставить, исповедать. Так как я не знаю грехи отцов, то я просто от них отрекаюсь. Так говорит первое послание апостола Петра, 1 глава, 18 стих. «Зная, что мы искуплены от суетной жизни, переданной нам от отцов, драгоценную кровью чистого и непорочного агнца». Мы должны знать, что мы не тленным серебром или золотом искуплены от суетной жизни, а драгоценную кровью чистого и непорочного агнца. Следовательно, не защитит вас ничто, кроме крови агнца. Вы знаете, я слышал, что те люди, которые ушли от нас, боясь якобы наших проклятий, они стали елеем защищаться от нас. Кошек, собак стали мазать, стены, в общем, машины, самих себя, детей. В то время, когда мы просто скорбим, молимся, благословляем. Но сатана им внушил, что вас проклинают. Так он им внушил. И я верю, что обыкновенное масло никогда не защитит вас. Если вы будете исследовать Писание, вы увидите, что елей наносился только туда, где была раньше нанесена кровь. Сперва кровь наносилась на эти места, и только потом елей после крови. Кровь защищает нас. Елей просто дает силу. То есть елей, кровь привлекает елей. Не нужно мазать елеем, в буквальном смысле слова, стены или еще что-то. Вы знаете, защититесь кровью агнца, а елей, Дух Святой, сам придет на кровь. Потому что в крови есть сила. Не отделяйте кровь от елея и елей от крови. Но не делайте вторичное. Вначале кровь, а потом елей. А кровь, вы не можете взять физическую красную жидкость какого-то либо животного и мазать ею. Это акт веры. Я исповедал мой грех, оставил его, и мое исповедание. Вот то, что как раз мы говорили в начале. Я исповедал, кто для меня Господь. Кто он для меня стал в день бедствия? Почему он стал для меня? Через кровь своего сына он стал мне опорою. Через кровь моего своего сына он стал моим избавителем. Через кровь своего сына он стал моим щитом. Все через кровь. И когда вы поймете, что такое кровь, вы будете защищены. Я встаю просто утром и говорю, Боже, да буду защищен кровью Твоею, моя семья, мое имущество, церковь Твоя, дело Твое. Достаточно. Не надо умолять, потому что это уже есть. Надо брать творческим способом, как это делал Бог. Да будет свет и стал свет. Да будет разделена твердь. И твердь была разделена. Что не было сказано, да будет слово творческое. Кровь пролита, она дана, вы приняли ее, теперь просто пользуйтесь ею. Не умоляйте, а говорите, да будет кровь твоя защитою моею, и все. И когда вы говорите, да будет кровь защитою, это не значит, что какая-то часть будет защищена, а какая-то нет. Нет, если Бог защищает, то Он защищает кругом, а крест. Вы помажете двери, Он через стены войдет, через пол войдет, через крышу войдет, Он дух. Он вообще дверью не входит, чтобы вы знали. И этими окнами тоже не ходит. У него есть свои пути. Он духовная личность, и он приходит духовным путем. Он совершенно на материю не смотрит. Поэтому глупо мазать двери елеем или окна, чтобы не запустить дьявола и чтобы от него скрыться. Это не по Писанию. Это не соответствует догме Писания, написанному слову, истине написанного слова. Но перепуганные люди везде видят дьявола, а не Бога. То есть везде, уже всего начинает бояться, а вдруг это, а вдруг то, конечно. Разум должен быть, но все равно мы должны видеть дела Божии. Буду взирать на дела твои. Буду смотреть, что делает Бог. И когда буду смотреть, что делает Бог, я буду отображаться в это и провозглашать это, и оно будет происходить. Ибо нам дал Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Вот что значит... Пишет Давид, я был непорочен пред ним. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Чистота рук – это следствие праведности. Чистота рук – это следствие праведности. Если у вас мотив неправилен, праведность признается сердечная, не наружная. Наружный вид благочестия Богом не признается, это мерзко для Бога. Но иногда люди говорят, у меня чистые руки, а Бог смотрит, что они грязные. Вы скажете, ну как же, я делаю буквально то же, что делает и этот человек. Бог говорит, у него есть праведность, а ты делаешь, чтобы стать праведным, а он творит правду, потому что он праведный. Вы видите, следствие одно. Но здесь Давид на первое место ставит, и Дух Святой в его песне ставит, «Воздал мне Господь по правде моей, а потом только по чистоте рук моих». То есть в начале праведность, в начале мотив, а потом следствие. То есть действие ваше всегда будет чистым, когда сердце будет чистое. Когда сердце чистое, когда вера в сердце, когда мотивы правильные. Как только мотив неправильный, не исследованный, вот здесь мы должны конкретно заняться собою внутри. Боже, я делаю это доброе дело или несу эту часть служения. Зачем я это делаю? Что движет мною? Почему я это делаю? Если я действительно делаю по праведности и не желаю определенной известности и не стремлюсь ни к какому чинушеству, чтобы занять определенный пост, а просто возрастаю в духе, Бог испытает меня. И когда Он испытает, Давид говорит, Он испытал меня. И Он увидел, что я не отступал от Его уставов. Мои руки остались чистыми. И поэтому Он дальше провозглашает такие слова. «С милостивыми ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Что это значит? Здесь настолько открыто, чисто и кристально выражено Божье провидение в законе посева и жатвы. Вот с чистым чисто поступает. Неужели Бог становится лукавым, когда с лукавым по лукавству поступает? Нет, конечно же. Бог поступает с лукавым по лукавству, по исповеданию его. Он исповедует одно, чувствует другое, думает третье. И поэтому Бог с ним так и поступает. Вот то, что он говорит, Бог так и поступает. Они говорят, мы не можем войти в эту землю. Я не могу войти. Я не могу жить такой святой жизнью. Он говорит, так тебе и будет, ты не сможешь никогда. Берегитесь. Иногда мне приходится с ужасом слушать и умолять людей. Пожалуйста, не произносите этого, не смотрите на себя. Брат Аркадий, у меня не получается. Я уже много-много раз старалась, я опять впадаю в один и тот же грех. У меня не получается. Пожалуйста, не произносите это гадкое исповедание неверия. У вас никогда не получалось и не получится, потому что это у вас. У Бога уже получилось. Давайте встаньте на его позицию, примите оправдание и начинайте творить правду, и получится. Если вы примете верою в сердце Слово Божие, оно вырвет вас. Начинайте правильно слушать Слово Божие. Сделайте движение веры вперед, и вы увидите, что получится. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Бог, живущий во мне, это Слово Божие. Оно отождествляется и становится моей сущностью. Я все могу, когда исповедую. Вера сердца. Поэтому нет ничего невозможного. Каким бы ни было разбитым ваше дело в ваших глазах, Бог может его воссоздать и воссоздаст. Он испытывает, он разбивает, а потом созидает. Сатана, наоборот, он вначале дает вам свое благословение, а потом заберет. Бог же, испытывая, вначале начинает забирать. Испытывает, ведет вас голодом, жаждою, невзгодами, у вас отнимают, отбирают. А сатана в это время говорит, у тебя что-то не в порядке, посмотри, там проблема, там проблема, там проблема. А ты хочешь, чтобы у тебя было благословение. Ищи в своей жизни, истина неправильная. Тебе неправильно проповедуют, в неправильную церковь ходишь. А суть не в том, Бог испытывает. Богу важно, останешься ты ли стоять на его святом месте, на его позициях, или зашатаешься. Если у тебя мотивы были чистыми, у тебя была праведность и непорочность, Иов ее сохранил до конца. При всех своих положениях он многие вещи делал неправильно. Но самое главное, он сохранил непорочность. Вы помните, Бог говорил и Бог поправлял его, но Бог оставил за ним право праведного непорочного человека. Почему? Он сам его за собой оставлял. Если вы помните, не уступлю моей непорочности. Не уступлю моей праведности, не уступлю моей непорочности. Почему? Да потому что она была не им созиждена. Он сказал, искупитель мой жив, верю я в это. Искупитель, значит, он его искупил. Бог нас искупил, он дал нам праведность, и нам следует стоять на том месте, где есть праведность. Бог искупил меня. Это не значит, что он меня искупил, и я могу делать что угодно, грешить и провозглашать искупил. Это не вера сердца. Вера сердца провозглашает «искупил» и действительно стоит на этом. Она может споткнуться, может упасть, но тут же встает. Сколько бы ни спотыкался ты, ты все равно встанешь, потому что вера в сердце есть, праведность есть. Ты поднимешься, ты не будешь лежать в грязи. И поэтому с лукавым Бог поступает по лукавству. Кто такие лукавые люди? Это не только сатана лукавый, но и люди есть лукавые. Тут написано, что не с сатаной Бог поступает, а с людьми так. Слово лукавство – это зло, злоба, злобный, хула, злословие, злоречие, хитрость, обман, ложь. Вот это есть лукавый человек. Вы помните, когда Симеон и Левий сказали, мы не можем вам отдать нашу сестру замуж, потому что мы особый народ у Бога, и у нас есть такой обет, завет, мы обрезываемся. Если вы хотите взять нашу сестру, вы, весь народ, должны обрезаться. И написано, они говорили это с лукавством, с хитростью, с лукавством. Потому что когда те обрезались и стали Божьим народом, они зашли и перерезали всех, потому что они болели. Во время обрезания люди болеют, во время испытания люди болеют. И в это время они зашли и убили. Вот это называется лукавство. Приходить, когда испытание, и тогда восставать. «Восстали на меня в день бедствия». Вот это есть лукавство. Написано, с такими людьми Бог поступит по лукавству. Он наведет на них бедствие, и они не заметят, когда Он наведет на них. Они не увидят Его. И Он с ними поступит так же. То есть отдаст их во власть их исповеданий. Они падут. «Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а отче надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Ты возжигаешь светильник мой». Как Бог возжигает светильник? Мы должны знать, как Он это делает. Возжигать – это не просто только зажигать. Было бы сказано, зажигаешь светильник мой. А тут написано возжигать. Возжигать имеет два смысловых значения. Первое, возбуждать. Зажигая, возбуждать. Павел, то есть апостол Петр говорит: я возбуждаю вас чистый смысл. Каким путем? Напоминаю вам Слово Божие, которое вы уже знаете. Напоминаю вам то Слово, которое вы уже знаете. Этим самым я возжигаю ваш светильник, говорит Бог. Видите, люди не хотят, чтобы светильник был возжигаем. Они говорят одно и то же, одно и то же. То есть одна и та же манна. Вот одной и той же манной Бог постоянно возбуждал их чистый смысл. Не будет чистого смысла, значит, вы не войдете в Царство Небесное. Придут обольщения, придет тьма, вы не будете видеть. Но здесь он говорит: ты возжигаешь светильник мой. Уже одно это выражение говорит, что Давид не противился. Давид не противился, когда слышал, что Бог ему напоминал заповеди. И он здесь говорит: от уставов твоих я не отступал, и заповеди твои хранил, и они всегда предо мною. Это и есть возжигать, потому что Слово Божие возжигает. Когда вы слышите Слово Божие, оно возжигает, оно возбуждает и зажигает ваш светильник, ваш дух. Ибо светильник человека – дух его. «С Богом моим восхожу на стену». Что это значит? На какую стену он восходит? Что он имеет в виду? «С Богом моим восхожу на стену». Давид молился в Духе Святом символами, символическими, образными речами, и он нечто подразумевал, и мы должны увидеть, что он подразумевал, что Слово Божие имеет под стеною, на какую стену он восходит с Богом, на городскую стену. Есть такие места Священного Писания, я зачитаю пару мест. Когда благословлял Иосифа, Иаков, сына своего, он сказал: Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. То есть, еще образное выражение, то есть Иосиф в своем благословении от источника, питался от источника, и потому ветви его пошли на стену. Ветви его простираются над стеною. Это тоже, что восходить на стену. Теперь, в книге «Песни песни» есть такое место. Там говорят о девочке, которая еще не пришла в полный возраст. И говорят они: если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. И тогда другой голос говорит: я стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его как достигшая полноты. Башня – это совершенство, когда вы видите далеко, стоите на сторожевой башне, можете питать других, давать другим информацию. И это есть стена. Она говорит: я стена. Теперь он говорит: с Богом моим восхожу на стену. Следовательно, стена – это Иерусалим. Это Церковь Божия. Иерусалим, куда восходят колено, туда надо восходить. В Иерусалим надо идти в гору. Это гора. Нужно сделать усилие. И мы не можем сами подняться на эту гору. Вот почему Давид часто говорил: он возведет меня на вершины для меня недосягаемые. Чтобы подняться на гору, войти в живую церковь, без Бога мы не сможем. Мы призываем людей: друг, иди в церковь живую, но без Бога ты не сможешь подняться в этот вышний Иерусалим, который есть Сара, матерь всем нам. Я имею в виду невесту. Речь идет о невесте, речь не идет о той, которая не созрела. Она не есть стена. Невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Иерусалим – это не просто собрание народов. Иерусалим – это только невеста, это только младенец мужского пола, это только 24 старца и 4 животных. 144 тысячи уже не входят в невесту, у них нет ни венцов, ни кадильниц, тем более у того множества на стеклянном море. Как видите, когда речь идет о церкви, нельзя подразумевать вот это собрание или вот то собрание. Это люди из всех собраний, из всех народов и племен, люди, которые посвятили себя целиком. Люди, которые точно так же были испытаны Богом, дали возможность Богу испытывать себя. Отречение. То есть, когда от вас отрекаются, когда вы платите эту цену, когда спорят за эти колодцы, и вы оставляете эти колодцы, в это время Бог испытывает вас и приведет вас в Рехобов, в Ситну, то есть к простору, там, где никто не будет спорить. Очень тяжело, когда спорят. Люди говорят: мне тяжело, мне тяжело. Поймите, должно быть тяжело, но это надо перенести. Тяжело всем. Но поймите, как бы ни было вам тяжело, всегда будет ответственному человеку тяжелее в несколько раз. Следовательно, нам следует просто плотнее прижаться друг к другу, отбросить все подозрения и воззвать к Богу, чтобы Он дал нам другой колодец, чтобы Он дал нам воду живую, чтобы Он послал опять живую воду, мир и покой. И Бог это сделает. Мы сейчас будем петь песню. К свободе призваны мы во Христе, чтобы быть свободными здесь на земле. Такой вопрос. В 14 главе Откровения в 9 стихе говорится о мучении принявших начертание зверя. А в 12 стихе написано: здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Если можно, объясните, пожалуйста, связь между этими местами. Откровение 14. Здесь говорится, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. То есть очень просто объяснить связь между этими двумя местами Писания. Слово «терпение святых» – это значит, святые должны знать определенное время, то есть терпеть просто, когда Бог это произведет. Сегодня Бог еще этого не производит. То есть озеро огненное действительно уже готово, как, в общем-то, готово и Царство Небесное. И эти два места готовы. Единственное, что Царство Небесное существует, но еще никто туда не вошел, потому что оно внутри нас. Но нужно, чтобы не только оно было внутри нас, и снаружи нас. А снаружи нас оно будет тогда, когда Бог создаст новое небо и новую землю. Новое небо и новую землю. Вот тогда будет оно и снаружи нас, а сейчас пока оно внутри. Сейчас озеро огненное и ад пока внутри людей находится, в их внутри, в живых людях. Те, которые умерли, идут в ад, но ад еще не брошен в озеро огненное. То есть это место мучения не брошено еще в озеро огненное. Озеро огненное не имеет пока ни единого обитателя. Где-то глубоко внутри люди иногда испытывают этот ад или это озеро, но однажды они ощутят его и снаружи, и внутри будут брошены. И первые обитатели будут зверь и лжепророк. А потом уже через 1000 с лишним лет к ним присоединятся мириады бесов и людей, которые служили бесам. Поэтому терпение святых – это просто время. Нам надо выдержать, нам нужно подождать. То есть здесь пока не они будут страдать, а страдают святые. А потом святые будут радоваться, а нечестивые будут страдать. Те, кто принимают на чело свое, они не страдают. Они не страдают, на руку принимают, не страдают. А те, которые не принимают, те страдают. Поэтому мы сегодня сеем с плачем, потом будем пожинать с радостью. Еще есть вопрос, но очень много вопросов. Нужно было их как-то суммировать в один вопрос, я думаю. Вот такой вопрос. Дорогой пастор Аркадий, пожалуйста, объясните учение Иисуса Христа, записанное в Матфея 6:33. Где мы можем найти Царство Божие и правду? Если в церкви, тогда разве только в церкви есть правда? Как мы можем искать это Царство Божие и правду? Как это все приложится нам? Можем ли мы потерять это все? Матфея 6:33. Давайте откроем. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Это все имеется в виду все благословения земные, то есть успех земной, изобилие земное, то есть пища, питье, быт ваш, все, что есть. Слово Божие говорит, если будете искать Царство Божие и силы Его, то это будет как бесплатное приложение. Теперь вопрос, где мы можем найти Царство Божие и правду Его? Когда говорится «ищите Царство Божие и правду», праведность в оригинале, мы уже говорили, где мы можем найти? И здесь вопрос, разве только в церкви правда, то есть праведность? Конечно, только в церкви, потому что Бог живет только в церкви. Он присутствует везде и наполняет все. Но действует Он через церковь. Церковь – это Его дом. Этот мир не является Его домом. Он сказал, вселюсь в них, буду жить в них. И они будут моим домом, моим народом. Разве не знаете, что вы храм Божий, вы дом Бога живого? Так апостол Павел говорил своему молодому сотруднику, сыну Тимофею. Он говорил, я хочу, чтобы ты знал, как поступать в доме Божьем, в церкви, которая есть дом Божий, столп и укрепление истины. Видите, дом Божий – это церковь Божия и отдельный человек, принадлежащий к этой церкви. Если человек отделяет себя от единства веры, он умирает. Поэтому праведность можно обрести только в церкви, но она не от церкви идет, а от Бога. Мы получаем ее в церкви от Бога. Место, где мы получаем праведность, мы получаем оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. То есть как мы можем это найти? Смириться. И когда мы слышим Слово Божие, мы открываем свое сердце. И таким образом мы находим. Бог дает нам найти. Если люди, которые вне церкви, я понимаю, не нашли, или находятся в таких церквах, в таких общинах, где не проповедуется просто это, им надо искать. Вы знаете, есть действительно Божьи люди, которым не проповедуют это. Они собираются, но им не проповедуют праведность. Не проповедуют, как ее приобрести. Им говорят, это надо делать, чтобы стать праведным, чтобы стать святым. Поэтому им надо искать. А если вы уже нашли и стали святыми и праведными по дару благодати, то вам уже ничего искать не надо. Вы нашли, а теперь сохраняйте то, что нашли. А теперь держите то, что имеете. Вот. А как приложится вам, увидите, как будет прилагаться. Когда вы найдете, вы увидите, что вам не нужно будет особых усилий делать. Оно само поплывет к вам, удача в руки. У всех не будет удачи, у вас будет удача. Будут завидовать вам, так говорит Слово Божие. Так оно и приложится. Можем ли мы это все потерять? Да, можем, потому что не было бы написано, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Так что венец можно потерять. Так что больше вопросов у меня нет. А прежде чем мы провозгласим наше недоверие,